Алекс замер, и тут же пронзительно задребезжал его телефон. Черкасов, тяжело ступая, прошел в центр маленькой комнаты. Под неумолчную телефонную трель сел в кресло хозяина чердака, поднял и тут же опустил трубку на рычаги. Алек тряхнул головой и выскочил из оседающей на пол тучи потревоженной пыли. «Ну, здравствуйте, ваше преподобие!» Без тени улыбки поздоровался зам по режиму. «Пыль веков ворошите?» «Здрасте!» — дрогнувшим голосом поприветствовал его Алек. Визит Черкасова не сулил ничего хорошего. «Что такое? Заикаетесь? Может, доктора, логопеда, не хотите?» «Нет», — мотнул головой Алек, — «не хочу». «А проктолога?» Телефон отрывисто затрезвонил. «Тоже нет», — поджал губы Алек и двинулся к телефону. «А надо бы!» — недобро проронил Черкасов, поднял и тут же опустил трубку на рычаги. «Залезь бы тебе в задницу и выпотрошить!» Алек собрал все свои силы в комок. «Вы о чем, Борис Васильевич?» «Я решительно не понимаю вас». «Решительно?» — придвинулся вперед Черкасов. «Сейчас объясню. Я тебе, как человеку, все утверждаю, так?» «Так», — согласился Алек, хотя это было вовсе не так. Черкасов все время норовил завернуть ему как можно больше темы публикации. «Вот, правильно, так, сам говоришь». Черкасов ухватил тренькнувший телефон за шнур и яростно выдернул его из розетки. «А чего ж ты бежишь через мою голову к Рунге и выцыганиваешь его добро? Какого хера? Я тебя, Моисеич, спрашиваю». «Я не Моисеич», — начал был Алек, но Черкасов грубо его прервал. «Знаю, и не Абрамович, тоже не забывай. Это ему многое позволено, но и его время придет, разберемся». Черкасов погрозил огромным кулачищем куда-то в сторону Чукотки, а может быть, Кремля. Алек сунул руки за спину, затем в карманы, затем приосанился. «Я не понимаю, о чем вы?» «Не понимаешь? Сейчас поясню. Тебе что нужно? Печатать?» «В общем, да, не понимая, к чему клонит Борис», — ответил Алек. «Ну и печатай! Какого хрена ты лезешь к ректору?» Алек на мгновение прикрыл глаза. Да, тон у Черкасова был хамский, но, по сути, он только что всем своим поведением признал поражение. «Запомни, Моисеич», — цедил Черкасов, — «навсегда запомни. В этом институте право первой ночи принадлежит мне». Он положил свои большие руки поверх бумаг Алика, и его взгляд упал на свежие гранки. Он поднял один лист и, шевеля губами, прочел название. Ухмыльнулся. «Энциклопедия ядерной физики». «Очень интересно. Что-то я не помню, чтоб ты у меня спрашивал совета по этому поводу. А, Моисеич?» Алик похолодел. Эти гранки вовсе не были предназначены для чужих глаз. Черкасов понимал, какой замечательный рычаг попал ему в руки, и уже двинулся в контратаку. «Но сначала объясни-ка мне, что произошло с планом?» Наваждение. Когда Соломину принесли первые данные прослушки, он смущенно хмыкнул и перепроверил данные еще раз. Выходило так, что Алику в последние 5 минут звонили 3 раза с одного и того же номера, и Алик 3 раза демонстративно поднимал и опускал трубку. Но не это было самым удивительным. «Вы уверены, что это его телефонный номер?» — переспросил он старшего смены. «Абсолютно». «А вы ни в чем не ошиблись? Ни в адресе, ни в годе рождения, ни...» «Исключено», — решительно оборвал его старший смены. «Я за свою работу отвечаю». Соломин растерянно пожевал губами и замер, уставясь в никуда. Выходило так, что Алику Конторовичу 3 раза звонил из своей квартиры Артемий Андреевич Павлов, сын Андрея Андреевича Павлова из МИДа и однокашник самого Соломина по высшей школе КГБ. «А может, это не он звонил?» — попытался спасти положение Соломин, скажем. «Ну и кто, жена? Но они ведь, кажется, в разводе. Домработница?» «Ага, нечего ей больше делать, кроме как в секретный НИИ звонить, исключительно из квартиры шефа. И кто тогда?» К сожалению, из-за того, что Конторович в разговор не вступал, прослушка ничего о личности звонившего сообщить не могла. Логичнее всего был бы вывод, что звонил сам Артем. Например, по заданию тех, на кого он, вероятно, работает под адвокатским прикрытием, просто исходя из того принципа, что бывших не бывает. «Так вас раз так!» — выдохнул Соломин. «Таких накладок быть не могло. Смежники просто обязаны были его предупредить. Даже не потому, что этого требовали межведомственные приличия, но есть же элементарная техника безопасности. Не стой под стрелой, не проверяй посты без начальника караула, не суй свой нос в чужой вопрос, наконец. А спустя еще полчаса ему принесли свежую распечатку. Прибывшая вчера из Штатов Софья Павловна Ковалевская вышла таки на Алика Конторовича, и звонила она с того самого, уже трижды засветившегося телефона, домашнего телефона бывшего разведчика, а ныне преуспевающего адвоката Артемия Павлова. «Брррр!» — тряхнул головой Соломин. «У меня что, галлюцинации?» Но это не были галлюцинации. Хуже того, когда он кинулся к телефонам и переговорил со всеми, кто имел отношение к его работе, выяснилось, что никто из смежников не ведет ни малопонятного Алика Конторовича, ни эту Софью Ковалевскую, ни, само собой, Артемия Павлова. «Вот я интересуюсь, Артемий Андреевич», — поднял глаза к потолку Юрий Максимович, — «а не имел ли ты случаем несанкционированных контактов, когда еще учился в Штатах, и не пытаешься ли ты прямо сейчас впасть в грех 30-сребреничества?» Судя по контексту событий, нечто подобное прямо сейчас и происходило. Платоны. Уже через час после того, как Соня отыскала-таки Алика по надиктованному Артемом адресу института КФ, ей стало ясно, что здесь ничего не ясно. «Алик Савельевич, вы это серьезно?» — хлопнула ресницами Соня. Посреди чердачного помещения стоял штабель книг о спасении окружающей среды, и это следовало как-то реализовать в рамках организованной Конторовичем благотворительной акции. «А что такого?» — пожал плечами Алик. «Я обещал твоему отцу подыскать достойную работу. И я тебе ее подыскал. Обходишь офисы крупных компаний и агитируешь средний и старший менеджерский состав за милосердие, благотворительность и добросердечность. Чем недостойное занятие?» Соня открыла взятый из штабеля томик и заглянула внутрь. Это были изданные Аликом и никому в стране не нужные труды по защите окружающей среды. Нетленные и бесценные в силу тотальной непокупаемости книжонки ваялись старейшими членами Академии наук. Рунге же через эти издания имел серьезный козырь в разговоре с президиумом, населенным такими же окончательно выжившими из ума авторитетами советской эпохи. Ясно, что ни одному нормальному современному человеку, мчащемуся по нескончаемой марафонской трассе за удачей, деньгами и просто благополучием, и в голову бы не пришло читать книгу столетнего академика Снегирева «Спасти арктические снега от таяния – важнейшая задача современного общества». Всю жизнь академик работал над оружием массового уничтожения, был всемирно признанным отцом нейтронного оружия, а на старости лет решил реабилитироваться таким странным образом. Над этим его желанием подтрунивали многие, а уж когда он попытался выдвинуть свой труд на соискание не только награды ЮНЕСКО, но и Нобелевской премии, сарказму коллег не было границ. Это все равно, что нынешний вице-президент США Альберт Гор вдруг начнет агитировать за спасение мира от глобального потепления и получит за это ни много ни мало Нобелевскую премию мира. В общем, бред, да и только.